и изведаешь тяжесть моего тела. Он медленно двинулся вокруг стола. Касси увидела в его глазах решимость и, метнувшись в угол каюты, прижалась спиной к оконной раме. Граф склонился над ней, огромный и темный. Девушка принялась отчаянно вырываться. Когда он сжал ее плечи и попытался ударить его коленом, но лишь ушиблась о мускулистое бедро. Он легко завладел ее руками, перекинул Касси через плечо и, прижав ее ноги к своей груди, понес к кровати. Она сама не помнила, как оказалась на постели, и чувствовала только, что граф сжимает ее запястье большой ладонью и поднимает ее руки над головой. «Не сопротивляйся, Кассандра. Это ничего не изменит», — предупредил он. Горячие, обжигающие губы завладели ее ртом, и девушка охнула. «Нет!» — вскричала она, отворачиваясь, и подняла ноги, собираясь ударить его в спину. Но Энтони молниеносным движением распрямился и лег рядом, перебросив через нее ногу, чтобы удержать на месте. Манящая упругость ее тела заставила его мгновенно потерять голову. Энтони, сам не понимая, что делает, лег на нее, всей тяжестью вжимая в перину, но в последний момент увидел полные страха глаза и вынудил себя смирить бушующий огонь желания. Он осторожно, чуть дотрагиваясь, обвел пальцем контуры ее лица, стройную белоснежную шею. «Прошу вас, оставьте меня!» — прошептала она снова. «Я должен, Кассандра!» — тихо откликнулся он. Она почувствовала его руку на своей груди. И это прикосновение, ненавистное и нежеланное, высвободило давно таившийся в душе панический страх. Она извивалась и рвалась, пока он не отпустил ее руку и попыталась расцарапать ему лицо обломками ногтей. Энтони неожиданно откатился от нее и встал у кровати. Она в оцепенелом молчании наблюдала, как он снимает фрак и сорочку, обнажая мускулистую, покрытую темными завитками грудь. Энтони оказался не столь стройным и худым, как Эдвард. Рельефные мускулы перекатывались у него на спине при каждом движении. Взгляд девушки упал на его живот, на дорожку волос, исчезавшую под брюками. Касси, охваченная смертельным ужасом, попробовала соскочить с кровати и добраться до двери, но он легко поднял девушку одной рукой и снова швырнул на постель. «Кассандра, послушай же!» — резко бросил он. «Если даже придется взять тебя силой, я так и сделаю, но не желаю, чтобы ты дралась со мной, как дикая кошка. Ты всего лишь причинишь себе боль, а мне это ни к чему. Либо ты примешь меня, либо придется тебя связать. Я никогда не покорюсь вам, никогда!» «Прекрасно!» — хладнокровно кивнул граф и отошел к комоду. Девушка отползла к противоположному краю кровати, встала на колени, прижавшись спиной к панелям красного дерева и скрестила на груди трясущиеся руки. Внезапно перед ней вырос граф с двумя шелковыми платками в руке. Девушка еще теснее вжалась в стену. «Не подходите ко мне!» Но он наклонился над ней, бросил на середину кровати, устроился на Касси верхом, придавил одну ее руку и, обвязав запястье платком, закрепил конец на деревянном решетчатом изголовье. Девушка силилась вырваться, но даже если он и чувствовал боль от пинков, то не подавал виду. Вскоре и другая рука была привязана к кровати. Касси лихорадочно дергалась, но шелк оказался очень прочным. Энтони отодвинулся, а девушка, тяжело дыша, не сводила с него неестественно огромный глаз. Она с ужасом ощутила, как тяжело вздымается ее грудь, и затаила дыхание, когда граф стал ловко расстегивать корсаж. Как ни странно, лорд Уэллс совсем не спешил. «Не знаю, что и делать», — заметил он, словно беседуя с добрым приятелем. «Как снять это платье, не отвязывая тебя?» «Идите к дьяволу», — прорычала девушка. «Боюсь, придется пожертвовать твоим нарядом», — продолжал граф, будто не слыша. Он отстегнул крошечные пуговки на манжетах и одним сильным рывком, разодрав рукава до самых плеч, распахнул ворот. «Почему он так бережно снимает с нее платье? Осторожно, почти нежно». Граф развязал ленты сорочки и стянул ее вниз, оставив Кассии обнаженной до талии. Задохнувшись, он долго, жадно смотрел на нее.